Глава 33. Ярослава. Проснулась от звука входящего на телефоне Яна. Любимого рядом не было. Судя по звуку льющейся воды в душевой, он был там. Гаджет не умолкал на протяжении нескольких минут, и как я ни старалась игнорировать его, трель уже начала раздражать. После оборота окружающее воспринималось гораздо острее, чем раньше. Потянулась к трубке, чтобы выключить звук, но так и замерла в нерешительности, увидев знакомые цифры на экране. Еще несколько минут, прежде чем Ян вышел из душа, показались мне настолько долгими, что я места себе не находила, но трубку взять так и не решилась. «Доброе утро, Ярусик!» — улыбнулся Альфа Черных Волков, оказавшись в спальне. Хотела ответить, но слова застряли в горле. Телефон все еще не успокаивался. Егор вообще набирал без остановки, и как только один вызов заканчивался, почти сразу начинался следующий. Единственное, что мне оказалось по силам, так это перевести взгляд с Яна на телефон и обратно в надежде, что он и так все поймет. Проследив за моими жалкими попытками объясниться, мужчина тяжело вздохнул, а затем подошел к телефону. Осознав, кто именно звонит, Ян как-то странно ухмыльнулся, после чего подал мне трубку. Моему удивлению не было предела. «Да почему вообще Григорьев звонит Яну?» «Егор», — произнесла, нажав кнопку принятия вызова. «Ярослава, у тебя вообще совесть есть?» — сходу вспылил мужчина. Расслышав недовольный тон собеседника, Ян нахмурился и даже попытался отобрать средства связи, но мне удалось увернуться, перекатившись на другую сторону постели. Впрочем, далеко убежать все равно не вышло. Оборотень схватил за лодыжку и потянул назад. Едва не выронила телефон. «И тебе привет!» — усмехнулась я в трубку. Послышался тяжелый вздох со стороны абонента. «Как ты?» — очень даже мягко поинтересовался Егор, отчего мой мужчина помрачнел еще больше. Заметив реакцию оборотня, невольно улыбнулась. «Да он ревнует! Или мне показалось?» «Уже все хорошо!» — улыбнулась, прижавшись к любимому, обнимая его за шею. Получила несколько ответных легких поцелуев, сначала в висок, потом в шею, постепенно спускающимся к плечам, отчего моя вторая натура тут же встрепенулась, требуя продолжения ласки. Вот же озабоченная. Черт, я и раньше чувствовала себя как ненормальная, у которой в мыслях только одно, когда Ян рядом, а теперь так и вообще все стало гораздо хуже. Яр, я все еще в Абердине, но должен уехать. И если тебе уже стало лучше, я бы хотел поговорить, не по телефону. Продолжил Егор. То есть, как это он все еще в Абердине? Неужели и правда Григорьев общался с Альфой Черных Волков? Луна! Чего еще я не знаю? Так и замерла, пытаясь осознать сказанное. Да и ладони Альфы, блуждающие на внутренней стороне моих бедер, никак концентрации не способствовали. Неосознанно перевела взгляд на лицо Яна, пытаясь разгадать там хоть подобие ответа на мои вопросы. Мужчина же неохотно, но кивнул, добавив почти беззвучно. «Вечером». Не сразу поняла, что это так он мне разрешение на встречу с Егором дает. «Вечером, где-нибудь в городе», — отозвалась я еле как. «Хорошо, я позвоню позже, чтобы определиться, где конкретно», — ответил Егор и трубку бросил, как и всегда. Мне осталось лишь растерянно смотреть на потухший экран смартфона. Мой взгляд так и застыл, потому что мозг никак не мог справиться с новым потоком информации, пока Ян трубку не отобрал. «Когда это вы успели познакомиться?» — поинтересовалась еле слышно. Задержала дыхание в ожидании. «Когда кое-кто решил от меня сбежать и сам себя загнал в ловушку тем самым». Щелкнул меня по носу. «Ясно». Сделала вид, что меня устраивает ответ. «Вечером лучше у Егора спрошу». «Ну, он знает в разы меньше, так что вряд ли ты добьешься от него пояснений. Скорее, он будет выпытывать их у тебя», — со смешком ответил Ян, разворачивая к себе лицом. И если у Альфы настроение все еще было на высоте, то вот мне стало совсем не весело при одной мысли о том, что придется объясняться с Егором. «Черт, я 3 года молчала, а тут все придется рассказать. И все почему?» «Да потому что дура я!» «А что он знает?» «А таких, как мы?» – спросила в напряжении. «Ничего. Хотя видел, как мы перепрыгивали с одного борта на другой сами». «Да», – задумался Ян. «Мне как-то было не до того в тот момент, чтобы о нем думать». «То есть ты хочешь сказать, что он видел и меня? Там, на этой чертовой яхте, да?» – непроизвольно перешла на крик. «Что еще он видел или слышал?» Подскочила с кровати, подходя к открытому окну, и глубоко вдохнула. Воздух принес отголоски запаха леса. Впервые ощутила, что волком быть гораздо проще, чем человеком. Вот и волчица внутри меня была полностью солидарна. Тех нескольких дней, что мы провели вдвоем с Яном, ей явно было мало. Никогда бы не подумала, но оказывается, в звериной ипостаси возможность чувствовать себя свободно ощущается гораздо ярче, и все становится проще. А главное, для этого и не надо ничего особенного. Прикрыла глаза, пытаясь справиться с собой, точнее, со своей второй сущностью. Стоило только вспомнить о лесах и пещере, как зверь стал преобладать. Так было легче нам обоим. «Ярусь, что с тобой? Болит где-то?» – встревоженно произнес Ян. «Нет», – выдавила из себя, продолжая жалкие попытки справиться со зверем. «Волчица! Она!» – горло сдавило, а меня саму выгнуло в преддверии оборота. «Черт, как ты с этим справляешься?» – последняя то ли сказала, то ли прорычала. Ян тут же оказался рядом, перехватывая за талию, приближая ближе к себе. «Так, малышка, ты, главное, дыши. Не сопротивляйся, только хуже будет. И черт!» Сдавленно простонал, падая вместе со мной на колени. «Прости, Ярусь, но ты так призывно пахнешь!» Приник к моим губам поцелуем. Нежное и в то же время властное прикосновение оборотня к моим губам заставило выгнуться в очередной раз, но теперь лишь для того, чтобы быть еще ближе. Не удержалась, прикусив его нижнюю губу. Мужчина рыкнул и подмял под себя, тут же вклиниваясь между моих ног. Только и смогла охнуть, смешивая наше дыхание повторно, обхватывая мужчину ногами. «Ненасытный!» – прошептала, зарываясь пальцами в его волосы. «Зато только твой!» – ответил, одним резким проникновением, наполняя меня собой. «Зато только мой!» Повторила за ним, растворяясь в ощущениях близости. Грубые жесткие толчки быстро довели нас обоих до одновременного финала. Не знаю, за что извинялся альфа-клана черных волков перед тем, как наброситься на меня, но одно совершенно точно. Справиться с доминированием во мне человеческой половины он помог. Совместное принятие душа также затянулось, и, наверное, мы бы вообще не выбрались из комнаты, если бы нас не ждали родные Яна. Спустя 2 часа альфа черных волков высадил меня у центрального входа одного из торговых центров Абердина, где меня ждали его мать и сестра. Сославшись на какие-то неотложные дела, любимый оставил меня с ними, а сам уехал, обещав вернуться к вечеру, чтобы все вместе встретиться с Егором. Мне лишь осталось улыбнуться ему вслед и скрыть недовольство, от пусть и недолгого, но все же расставания. «Кажется, у вас все наладилось». Подошла и обняла меня за плечи Кенна. От неожиданности подобного жеста вздрогнула и даже мелькнула мысль отстраниться, но в черных глазах матери моего мужчины было столько тепла, что просто не смогла. К тому же Мэйси налетела, обнимая сразу нас обеих. Так что если бы я попыталась отойти, все равно не вышло бы. «Уже набегалась, да?» — усмехнулась Мэйси. «Хм, скорее наплавалась. Оправдалась, как смогла». «М-м-м-м», — рассмеялась девушка. «Я про оборот вообще-то сказала. Если после ее первой фразы я просто смутилась, то вот после второй так и вообще покраснела». Но Мэйси и этого было мало. «Вас не было 5 дней. Так надолго? Ян вообще никогда не пропадал». Она рассмеялась еще громче, и даже немой укор во взгляде матери ее не пронял ни на каплю. Освободив меня от своих объятий, Мэйси оттянула ворот моей блузки, явно чтобы рассмотреть метку, оставленную Яном, а затем очень так ехидненько добавила. «Смотрю, удачненько вы там!» Еще один смешок с ее стороны. «Провели время!» Подумать о том, насколько удачно, если учесть, что метка в нашей паре была только в одностороннем порядке, я не успела. «Все, девочки, время не ждет. У нас куча дел. А Ян скоро вернется. Нам надо все успеть до его появления», — прервала Кенна словесный поток девушки, а заодно и мой мысленный, потащив нас обеих за руки в здание. «Он только вечером вернется», — только и успела проворчать я ей в ответ. На что тут же получила скептический хмык со стороны Мэйси. В ее глазах так и читалось. «Ты сама-то себе веришь?» Что заставило меня невольно улыбнуться. Внутри разлилась теплая волна нежности. Так моя волчица дала знать, что не одна я надеюсь на то, что девушка окажется права. И тогда Ян будет рядом гораздо раньше обещанного. Ощущения оказались неожиданными, пусть и приятными. Замерла на месте, прислушиваясь к новым спонтанным чувствам. Так странно ощущать внутри себя вроде бы и собственное «я», и в то же время нечто совершенно иное. «Если не Ян, так у нас есть еще один волк, который не очень-то и терпелив», — ухмыльнулась Кенна. «Идем уже, чего встали?» Я заинтересованно уставилась на самую старшую из нас, не понимая, о чем идет речь. А вот Мэйси покраснела. «Луна! Что еще я умудрилась пропустить? Я вчера была в одном магазине на третьем этаже. Там видела как раз то, что обязательно подойдет Ярославе». Быстренько сменила тему Мэйси. Только от этого мой интерес не угас. Ну да ладно, потом у Яна спрошу. Он-то точно должен быть в курсе. «Подойдет? Что?» – уточнила настороженно. «Как это что?» – насупилась девушка. «Платье, конечно же!» «Зачем мне платье? У меня их полно!» – все равно не поняла я. «То есть ты и правда хочешь появиться на церемонии официального объявления вас парой, в чем попало?» – возмутилась Кенна. «Так до нее же еще месяц!» – предприняла я последнюю попытку к отступлению. «Вот я тебя вообще не понимаю!» – встала на сторону матери Мэйси. «Да и возражения не принимаются в любом случае!» В следующее мгновение к эскалатору, ведущему на верхние этажи торгового центра, меня тащили сразу две родственницы семейства Одвайер. А дальнейшие 4 часа просто пролетели. Если в первый мой совместный поход в магазин с Мэйси я чувствовала дискомфорт от ее напора, который можно было бы сравнить с несущимся вездеходом, то вместе с Кенной, устанавливающей баланс в разговорах дочери, я чувствовала себя, словно у меня и правда есть семья. Короткое коктейльное платье белого цвета с юбкой в разрез, о котором в самом начале говорила Мэйси, мне и правда подошло, да и самой понравилось. Пояс был охвачен широкой атласной лентой черного цвета, а по подолу шла тонкая вышивка затейливого цветочного орнамента в тон к ленте. К тому времени, как вернулся Ян в компании Мака, мы успели наведаться еще и в магазин нижнего белья, так что моя улыбка стала еще более открытой при виде любимого. Предвкушение ближайшей ночи в моих мыслях дало о себе знать. «Черт!» – выдохнула Мэйси, едва увидела приближающихся мужчин. Мне хватило одного взгляда на нее, а потом на Мака, чтобы понять, что спрашивать о том, кто там ей не дает покоя, уже не стоит. И так все понятно. «Мама, мне надо срочно домой. Поехали. Пусть Ярослава и Ян едут в ресторан сами», — выпалила девушка, хватаясь за мать так, словно она ее последняя надежда. «Разве?» — сделала вид, что не понимает, о чем речь Кенна. «Да!» — вспылила Мэйси. И, не дождавшись, пока мужчины до нас дойдут, помчалась в сторону парковки, утаскивая за собой женщину. Мне же лишь осталось сдерживать ухмылку. Кажется, не одна я такая, убегающая. «Привет!» – первым поздоровался Мак на ходу. «Куда они?» «Домой», – ответила, как есть. «Я их провожу». Рассеянно улыбнулся ученый. Он и не подумал останавливаться, так и проходя мимо, направляясь в сторону уходящих женщин Двайер. «Ага», – отозвалась растерянно. «Честно говоря, я рассчитывала, что встречаться с Григорьевым мы будем не вдвоем с Яном. Болтливость Мэсси и рассудительность Кенны очень пригодились бы». Так и представила себе, насколько будет напряженная атмосфера без них. Черт! В это время как раз зазвонил телефон Яна, и входящий был от Григорьева. Прежде чем ответить, Альфа прижал к себе. Терпкий знакомый запах моего мужчины опутал сознание, даря умиротворение. Я даже успела прикрыть глаза и уже подумала, что все будет хорошо. Но не тут-то было. «Да, так удобно», — сухо ответил Ян на короткую фразу от абонента даже без приветствия. «Черт, да у них даже манера разговаривать одинаковая. А если к этому прибавить властность и прямолинейность обоих, так и вообще... Луна, помоги мне!»